Глава 18. Послышались шаги и мужской голос, потом женский голос и смех, и вслед за тем вошли ожидаемые гости — Сафо Штольц и сияющий преизбытком здоровья молодой человек, так называемый Васька. Видно было, что ему впрок пошло питание кровяною говядиной, трюфлями и бургундским. Васька поклонился дамам и взглянул на них, но только на одну секунду. Он вошел за Софо в гостиную и по гостиной прошел за ней, как будто был к ней привязан, и не спускал с нее блестящих глаз, как будто хотел съесть ее. Софо Штольц была блондинка с черными глазами. Она вошла маленькими, бойкими, на крутых каблучках туфель шажками и крепко по-мужски пожала дамам руки. Анна ни разу не встречала еще этой новой знаменитости и была поражена ее красотою и крайностью, до которой был доведен ее туалет, и смелостью ее манер. На голове ее из своих и чужих нежно-золотистого цвета волос был сделан такой эшафодаж прически, что голова ее равнялась по величине стройно выпуклому и очень открытому спереди бюсту. Стремительность же вперед была такова, что при каждом движении обозначались из-под платья формы колен и верхней части ноги, и невольно представлялся вопрос о том, где действительно сзади, в этой подстроенной, колеблющейся горе, кончается ее настоящее, маленькое и стройное, столь обнаженное сверху и столь спрятанное сзади и внизу тело. Бетси поспешила познакомить ее с Анной. «Можете себе представить? Мы чуть было не раздавили двух солдат!» Тотчас же начала она рассказывать, подмигивая, улыбаясь и назад отдергивая свой хвост, который она сразу слишком перекинула в одну сторону. «Я ехала с Васькой, а когда вы не знакомы...» И она, назвав его фамилию, представила молодого человека и, покраснев, звучно засмеялась своей ошибке, то есть тому, что она незнакомой назвала его Васькой. Васька еще раз поклонился Анне, но ничего не сказал ей. Он обратился к Софо. — Пари проиграно. Мы прежде приехали. Расплачивайтесь, — говорил он, улыбаясь. Софо еще веселее засмеялась. — Не теперь же, — сказала она. Все равно я получу после. Хорошо, хорошо. Ах, да! Вдруг обратилась она к хозяйке. Хороша я и забыла. Я вам привезла гостя, вот и он. Неожиданный молодой гость, которого привезла Софо и которого она забыла, был, однако, такой важный гость, что, несмотря на его молодость, обе дамы встали, встречая его. Это был новый поклонник Софо. Он теперь, как и Васька, по пятам ходил за ней.